Послесловие. Как-то раз в ленте на Пинтерест мне попалась старая фотография юноши, которым оказался покойный Ривер Феникс, старший брат известного всем Хоакина Феникса. Сначала меня поразило то, как рано он ушел, затем трагичность его жизни. Несмотря на чудовищные трудности, он был замечательным и добрым человеком, каких сейчас так не хватает этому миру. Не знаю почему, но я очень прониклась историей его жизни, его творчество, песни, слова, и он сам очень вдохновили меня. После месяца размышлений мне захотелось написать историю о музыке, о 90-х, об Америке тех лет. Было это даже не желание, а необходимость. Лишь так я могла выплеснуть свои мысли и чувства. Осенью 2018-го села за книгу, а летом 2019-го закончила ее. Изначально я планировала сделать трагическую концовку. В ней смерть Колдера была настоящей, а убитый горем Питер либо скончался от передозировки, либо под колесами машины. Но в последний момент мне стало жаль героев. Они оба были достойны жизни. Я оставила свою любимую недосказанность, но одно могу сказать точно. Больше они не встречались. Благодарю всех, кто принял участие в создании этой книги. До встречи в следующей истории. Текст читал Станислав Иванов.